Глава вторая. Свадьбу сыграли, землю купили, дом построили. Мэри нарисовала подробный план сада и внимательно следила за рабочими, пока его разбивали. Она продумала все до дюйма и не желала поступаться ничем. Прудик вырыли и залили цементом строго по ее чертежам. Он напоминал сердечко без острия снизу с плавно изгибающимися боками, чтобы птицам было удобно пить. Гарри наблюдал за женой с искренним восхищением. Кто бы подумал, что такая красотка еще и дело умеет делать? Мэри было приятно это слышать. А поскольку и настроение у нее было прекрасное, она сказала Гарри: «Если хочешь, ты тоже можешь посадить что-нибудь в саду». «Нет уж, Мэри, мне слишком нравится смотреть, как ты воплощаешь в жизнь свои мечты. Делай все по-своему». Какой же чудесный у нее муж. А с другой стороны, это все-таки ее сад. Она сама его нарисовала, сама притворила в жизнь и тщательно продумала все сочетания цветов. А вдруг Гарри захотел бы посадить что-то из ряда вон? Ничего хорошего бы из этого не вышло. Наконец под дубами зазеленела лужайка, а в закопанных горшочках зацвели пестрые цинерарии. Деревца фукси привезли и пересадили из вазонов так бережно, что не завял ни один листочек. На встроенный в подоконник диван Мэри положила гору подушечек из ярких светостойких тканей, поскольку солнце почти весь день палило в окно. Она терпеливо ждала, когда все задуманное ею исполнится до мельчайших подробностей. И в один прекрасный день, когда Гарри вернулся домой с работы, Мэри подвела его к мансардному окну и тихо сказала: «Вот, смотри. Теперь все именно так, как я мечтала». «Красиво!» — восхитился Гарри. «Очень красиво!» «Знаешь, мне даже немножко грустно, что все закончено», — призналась она. «Но рада я куда больше. Обещаю, что мы никогда ничего не изменим в нашем саду. Если какое-нибудь растение погибнет, мы посадим на его место точно такое же». «Ты моя сумасшедшая стрекоза», — ласково сказал Гарри. «Пойми, я так долго об этом мечтала, что и дом, и сад стали частью меня. Если здесь что-нибудь изменится, это как вырвать кусок моего сердца». Гарри осторожно дотронулся до жены, потом отнял руку. «Я так тебя люблю», — сказал он, — «но в то же время и боюсь». Мэри скромно улыбнулась. «С чего бы это? Что во мне такого страшного?» «Ну ты как будто неприкосновенна. Есть в тебе какая-то непостижимая загадка. Ты похожа на свой сад, идеально продуманный раз и навсегда. Мне и пройти мимо страшно. Вдруг ненароком потревожу твои драгоценные растения». Мэри была очень довольна. «Дорогой, это ведь все благодаря тебе. Ты подарил мне этот сад». «Да-да, именно ты». И она позволила мужу себя зацеловать.